Глава 27. Полностью погруженный в свои мысли, Харви Флексит поднимался в шахтерской клете в сопровождении очередного секьюрити с неброской внешностью. «Где они их набирают, интересно?» – подумал он, выходя из клети. Пока Флексит находился в подземелье, здесь прошел дождь, принесший запах мокрой земли и смолистого кустарника, обильно росшего по границам разработок. Гость забрался в салон ожидавшей машины, и дверцу за ним аккуратно прикрыл очередной неприметный парень, но уже не тот, что его встречал. Состоявшийся внедорожник завелся, взбил двигателем и рванул на свободу, игнорируя ухабы и неровную дорогу. Впрочем, хорошая подвеска переводила его прыжки в умеренное покачивание, и Флексит продолжил обдумывать полученные ценные указания. Сегодня ему прозрачно намекнули на то, что если он не справится, на этом его приключения закончатся. Что ж, условия не новые. Когда-то по таким правилам он начинал каждый день, не зная, как тот закончится. Это даже хорошо, что его так пришпорили, а то он уже начал превращаться в какой-то студень. А вот теперь придется побегать, покрутиться и снова почувствовать в венах бурление адреналина. Очень кстати оказалось и то, что он уже по собственной инициативе начал укрупнять агентурную сеть. А чтобы об этом не знало начальство, не стал привлекать к этому штатных вербовщиков, делая работу сам. Пока ехал к своему отелю, Флексит мысленно набросал предварительную схему своих дальнейших действий. Ему требовалось во что бы то ни стало взять 8-ю базу под полный информационный контроль. Это была трудная задача, ведь на орбитальных объектах работала собственная служба безопасности. Но если это не выгорит, придется заняться списком топ-пилотов. Персонально. Это были лучшие бойцы команды противника, а как выбивать лучших бойцов, он знал.